Приветствуем вас на нашем канале. И всем привет. Обстановка меняется не сильно за эти сутки, да, но вчера был такой большой эмоциональный день. Да, мы видим, значит, эйфория от победы ЧВК «Вагнер» продолжается во всех группах. Много информации, много видео и так далее. Евгений Викторович с бойцами ЧВК «Вагнера», да, опять же, сделали подарок для всей страны. Да. То есть был такой небольшой застой, все были немного в подавленном, таком подавленном состоянии, настроении, да, и мы видим, что ЧВК «Вагнер» как будто выиграли в Лигу чемпионов, да, Европейскую футбольную Лигу чемпионов. Да. И как раз сегодня Данил хотел поговорить по поводу того, что война – это не шоу и не праздник, да, и как раз вот есть повод. Да, здесь момент какой? Просто у нас люди, в основном аудитория, да, вот там жители России, как бы других регионов, там новых регионов, которые с войной, в принципе, кто как связан в зависимости от дистанции от фронта, да, от обстрелов, но в основном простой аудитории воспринимается война как вот, да, футбольный матч, какое-то шоу, что-то такое вот именно абстрактное, а не реальное, да. Я бы хотел сказать, что нужно стараться вот так не воспринимать это, потому что такое восприятие, оно немножечко может деграднуть сознание. То есть нужно понимать, что война – это тяжелая работа, это не шоу, и будут еще и поражения, будут и победы, как бы. Но надо стараться максимально трезво оценивать эту работу. И самое важное, что бы я хотел сказать, то, что на самом деле шоу – это вот то, что происходит в мирной жизни, в мирное время, да и в нынешнее время, в мирной жизни, далеко от фронта. Вот это все шоу. Когда люди живут как в другом измерении, когда люди одевают на себя там разные маски, пытаются друг другу понравиться, что-то из себя кто-то строит, там, друг друга обманывают, там, вот эти все моменты. Когда у людей ценности это вышел новый iPhone или там какой фильм посмотреть, вот эти все моменты. Вот это все галимое шоу. Война – это самое реальное, что есть в этом мире. То есть на войне люди, они всегда такие, какие они есть. То есть очень быстро понимаешь человека, сидя с ним в окопах. Как бы. То есть сразу виден каждый. Те, кто из себя пытаются что-то строить, просто заканчивается это очень хреново и очень быстро. Поэтому самое реальное, что есть в этом мире, это война. А шоу – это вот наша жизнь, да, где каждый пытается играть свою роль, как бы, что ли. Ну, вот у меня такая ассоциация. Вот, хотел просто вот на этот момент обратить внимание. Вот. И ребят, которые там, как бы, ну, нужно понимать, что такая работа и каждый метр, он дается очень тяжело, на самом деле. Хотя, с другой стороны, вот сегодня я у себя написал, что важность Бахмута не только как там, дело не в расположении города, дело не, даже не в политическом значении и не в количестве, ну, погибших украинских вояк. Да. Дело в том, что тактика ЧВК «Вагнер», она оказалась круче тактики западных специалистов. Потому что противник, кроме иностранных наемников, там были и силы специальных операций, и другие элитные подразделения, которых все эти годы, там, наверное, с 2014 года готовили западные инструкторы по своим методикам. Вагнер в меньшинстве, в неравных условиях смог, скажем так, переломить вот эти все моменты. Как бы. То есть меньше сил и средств, да? Меньше личного состава, меньше количества солдат, меньше боеприпасов, меньше техники авиации, артиллерии. Тем не менее, они уничтожили очень много противника, несли серьезный урон и победили. То есть они, их тактика оказалась лучше, намного лучше. Поэтому вот этот, мне кажется, самый важный момент. И другие подразделения нашей большой армии, если грамотные командиры, они попытаются вот получить этот опыт, да, хотя бы не знаю, приехать в штаб Вагнера и максимально подробно выяснить, там, в блокноте записать, как это все происходило. Командиры, которые тупые, как бы, и тщеславные, да, они, как бы, конечно, будут игнорировать этот опыт и получать, так сказать, свой. Вот. Ну, пока так. Слушай, ну, у меня, кстати, было когда-то, я писал пост в Телеграме, я помню, что у меня, я как раз сравнивал с матрицей все это, что когда ты живешь обычной жизнью, ты находишься в матрице, только когда ты попадаешь на войну, ты все становится реальным, да, и как бы я, конечно, могу поддержать тебя и сказать, да, ну, Вагнер, он доказал сейчас всему миру, что просто этой пехоте нет равных. Вот и мы не говорим, что нам сейчас могут сказать, а вот приедут американцы, а вот приедут там британцы, вот приедет еще кто-то там. Если мы сейчас возьмем бойцов любого государства и поместим их в условия, в которых воевала сейчас украинская армия, они проявят себя все хуже, чем украинская армия. То есть по стойкости пехоты, мы можем сейчас сказать, что наш противник, пехота, да, нам ничем не уступает абсолютно. Да? И вот Вагнер, только Вагнер смог переломить ход, значит, боестолкновения, то, да, значит, ход этой битвы. Да? Я помню, даже когда мы свой канал начинали, мы с Владленом спорили на эту тему очень часто. Он мне всегда говорил, да ты не жил на Украине, ты не знаешь менталитет украинцев, там они там смешные, они там то, они там все. Я Владлену всегда говорил, Владлен, я говорю, так не говори, потому что, ну, наш противник, он очень стойкий, пехота стойкая. Да, и может быть технически отстаивали на тот момент, еще что-то, мы сейчас видим, это все восполнилось. То есть, если мы возьмем пехоту, да, противника, ее усилили, значит, всеми средствами вооружения, которые, в принципе, не то что нашему не уступают, а где-то даже лучше. То есть Вагнер воевал в более худших условиях. Да? У Вагнера не было джавелинов, точнее, они у них были потом, уже потом, чуть позже. Да, я имею в виду, что, ну, у Вагнера не было там того, у Вагнера не было сего. Да? Я разговариваю со своими друзьями, они говорят, да, у нас там, ну, проблемы были там с гранатометом, все, мы просто все отжимали, на ходу учились и подбивали там с этих шведских гранатометов там и так далее, да, учились, работали и подбивали. То есть Вагнер, по сути, воюет с оружием, которое оно себе захватывает в разных локациях, понимаешь, и несмотря на это, да, несмотря на это, все равно мы видим просто перелом именно, ну, на духе. Мы много раз эту тему поднимали, абсолютно вот о чем ты сказал, что мы говорили, почему Дмитрия Валерьевича Уткина никто не призывает, ну, не приглашает ни в какие академии, да, чтобы он с 8-летней, 9-летней уже практикой боевых действий, да, не просто там, да, хорошо, конечно, когда ты учишься, значит, в каких-то вузах, пишешь какие-то там диссертации там на военные темы и так далее, если ты умный сам по себе по жизни такой писатель, да, хорошо к этому всему, чтобы у тебя еще был боевой опыт, да. А здесь наоборот, у людей есть огромный боевой опыт, колоссальный боевой опыт, да, и этих людей надо умолять, чтобы они пришли, потратили свое драгоценное время и, да, объяснили, где и как они совершают ошибки. Вот. Ну, мы видим, что это, в этом никто не заинтересован, и это никому не надо. Да. Так, ну, сегодня еще новость появилась, да, начали форсить видео по сети, где Залужный принимал участие в какой-то конференции, там, или кто-то там, какое-то мероприятие было, да, и он по скайпу как бы вел. И вот многие обратили внимание, я тоже, то, что все-таки он по сравнению со своим крайним интервью, которое он давал где-то, ну, меньше месяца назад, он значительно похудел, чувствует, ну, и выглядит он, конечно, хреновастенько. А замыленный фон за ним явно напоминает палату больницы, да, такая ярко-светлая, вот, с большой плазмой. Поэтому, как бы, информация, которую вчера обсуждали о том, что он получил ранение, она вполне себе может иметь место быть. Вот. Ну, посмотрим дальше, как он будет себя чувствовать и какие решения будут принимать. Вот. В любом случае, это наш враг. Врага нужно уважать и уничтожать. Вот. А хочешь, я вот опровергну твою версию сходу? Давай. Смотри, Джокер ДНР, известный канал всем. Когда вы взломаны были, значит, Инстаграм Залужного, он же там переписывался постоянно с молодыми девочками, ну, с девушками, да. То есть он такой, во-первых, пользуется Инстаграмом, да, Инстаграмом пользуется молодежь. То есть он такой весь вот молодежный парень, да. Ты говоришь, вот он похудел. А может, он похудел специально для того, чтобы хорошо выглядеть перед молодыми девочками, да. Молодые девочки, они что же, не хотят смотреть на каких-то пузатых мужиков, да. То есть он привел себя в порядок, похудел, хорошо выглядит, от него пахнет дорогим парфюмом, да, он ездит на, там, я не знаю, Бентли, Бентаго, или как там они называются, да, ты говоришь, вот у него там сзади фон похож на палату, а может он не в палате, а может он на Ибице, а это испанский стиль какой-то, понимаешь, в какой-то дорогой гостинице на Ибице приехал на тусовку, понимаешь, его отвлекают от, значит, от вот этих всех движений, там, с какими-то, с молодыми эскортницами, а ты сразу обрисовал такую картину, но что все плохо, и он плохо себя чувствует. Я не уверен в этом. Ну, в принципе, может быть, ты и прав, да, потому что он выглядит очень уставшим. Может быть, вот именно по уставшим, этой причине. Это мы понимаем, почему, да? Потому что все-таки с молодыми девушками проводить время, это, понимаешь ли, отнимает силы, поэтому и уставший. Поэтому я считаю, что если какая-то версия была бы нашего противника, которая должна была бы, скажем, ломать все наши версии, она была бы ближе, наверное, к моей версии, да? Но мы видим, что, несмотря на то, что там с информационкой все лучше, но мы видим, что она тоже прихрамывает слегка. Да, однозначно, вот. И непонятное вчерашнее, по-моему, заявление этой Малер, которая замминистра обороны, просто она решила опровергнуть слухи о гибели или ранении Залужным фразой. Ну, мы вчера обсуждали, да? Да я его видел, я ему звонил. А, не, я ему звонила, он сказал на месте. На эскалаторе мимо проехал. Слушай, а там что, замминистра обороны женщина, что ли? Да, да, да, да. Серьезно, что ли? Да, ну, ладно. Там, ну, слушай, а что, я не понял, ты что, блин, шовинист, что ли? Что, дискриминация женщин, что ли? Нет, что за удивление? Нет, я не шовинист, просто, ну, как-то, не знаю, там, сейчас... Да там, подожди, еще, если они к этому времени не будут уничтожены, через годик там и трансгендеры начнут появляться. Трансгендеры могут прислать из Америки им, если что. Да там. Судя по русского котика какого-то. Судя по тому, что происходит в информационке Украины с 2014 года, да, и жесткое такое, знаешь, там пробили окно в Европу, и оттуда вот все дерьмо потекло так потоками жесткими. Там, я думаю, у многих людей уже в головах, скажем так, дезориентация произошла. Какие-то мужики ребенка там что-то пытаются усыновить, там еще, если у них там какие-то отдельные подразделения для геев, как бы, ну, поэтому уже можно не присылать, они уже их, в принципе, я думаю, вырастили. Просто, может быть, медицина еще не на таком высоком уровне, чтобы сразу там всех, как бы, так сказать, приводить в соответствие с демократическими нормами мировыми. Сделать пересадки. Да, и посмотрим, насколько он будет в адеквате. Я думаю, что, в принципе, по решениям на фронте и ошибкам противника будет понятно, как бы, вот, насколько его состояние. Потому что тогда, когда был взломан его Инстаграм, и он очень сильно психовал, там, начал там такой, все, там, русню нужно убивать, там, я всех убью, там, нервы. То есть видно, что человек эмоциональный, импульсивный. То есть человек, который предрасположен делать необдуманные поступки. Поэтому посмотрим. Ну, во всяком случае, если действительно, ну, Валерий Федорович как бы плохо себя чувствует, проблемы со здоровьем, теперь это все объясняет, почему такое массированное наступление, которое мы так долго ждали, да, готовились к нему, теперь понятно, почему оно не начинается, да, потому что, может быть, действительно выезжал на фронт, где-то пытался руководить лично, да, и, возможно, где-то попал под какой-то обстрел и так далее, поэтому наступление немножко запаздывает. Да, да, вполне может быть, это не только связано с нашими эффективными ударами по тылам. Да, это все. Кстати, отдельно еще хотел бы сказать, да, то есть у нас, мы с тобой как-то так, знаешь, совмещаем в одних эфирах, мы и критикуем иногда Минобороны, и хвалим Минобороны, как бы, да, ну это, наверное, это правильно, когда есть за что критиковать, нужно критиковать. Ну, если они совершили действительно, Министерство обороны, какие-то логические поступки, которые понесли результат, то почему да. мы должны молчать там, да? Конечно же, конечно. Если мы видим, что есть поражение цели, мы говорим, молодцы. Если мы видим, да, что вместо того, чтобы внедрить беспилотник, чувак проверяет там бирки, мы говорим, идиот, понимаешь? Ну, а как это, ну, по-другому? Да, да, да, то есть это правильно. Просто я на это акцентирую внимание больше для наших зрителей, то есть чтобы показать, что мы, потому что, знаешь, у многих из-за того, что у нас инфополе так сформировано таким образом, что есть много ресурсов, которые только критикуют и истерят, только критикуют, другие только хвалят, да, и если вот смотрят там, критикуют, а, это истерики, потом хвалят, а, это темник АП, знаешь, то есть купили их, купили, короче, знаешь, поэтому я вот иногда ставлю акцент на том, что если есть за что критиковать, нужно критиковать, да, показывать на ошибки, если есть за что хвалить, обязательно нужно хвалить, потому что если у нас есть возможность влиять на какие-то процессы, если вот мы, в принципе, надеемся на то, что мы хоть каплю какого-то влияния имеем на общие процессы, да, то нужно, наоборот, стимулировать эти процессы, в том числе и похвалой, да, то есть это вот метод кнута и пряника, он же универсален для любых ситуаций. Вот, и я хотел бы сказать, что ланцеты снова, точнее, снова продолжают на фронте отмечаться крайне позитивно. Плюс там еще будут новейшие модификации. Там уже, ну, я общался с людьми, кто в теме, там уже есть новые модификации уже появляются, есть еще планы, уже есть проекты следующих модернизаций этого прекрасного обнаруживающего боеприпаса. И там снова сейчас нанесены удары по С-300, по ПВО противника, и много других целей, там ЕМ-777 уничтожено, и много-много других. То есть Ланцет просто набирает обороты, и это реально, вот как Санцепёк показал свою эффективность на этой войне, так и Ланцет показывает, что это просто. То есть это как бы отечественное оружие, которое реально показывает результат на этой войне. И это очень круто. Давай еще скажем, что и терминаторы. Терминаторы, кстати, очень сильно проявили себя выживаемостью. То есть очень выживаемые машины и очень классные. Да, кстати, да, терминатор. Вот. Поэтому, в принципе, это плюс. Это хорошо, я надеюсь, что будут появляться новые новинки. Да, я с тобой согласен, но если есть за что хвалить, всегда надо хвалить. Поэтому все должно быть объективно, да. Есть за что критиковать, будем критиковать. Не будем ничего бояться. Тем более, президент наш сказал, что обращайте внимание на критику. Да, ну, да. Поэтому, ну, если человек дурак, просто, ну, дурак, да, мы будем говорить, что это дурак. Обратите внимание на него. Если человек действительно там старается, вот, ну, что-то делает, да, и мы видим и по нашим каким-то каналам, там, через знакомых, наших много подписчиков воюют, там, и так далее. У нас приходит информация с разных подразделений, да, когда кто-то с кем-то сталкивался и дают нам какую-то объективную информацию, мы говорим, да, это, ну, порядочный человек, да, к нему люди тянутся, да, его люди уважают, он на фронте совершает какие-то здравые поступки, да, мы об этом же, конечно же, будем говорить, да. Вот. Есть за что и хвалить, и ругать, поэтому будем продолжать работать дальше. Поэтому на сегодня все. Все, пока, ребят, до завтра.